Нет уж, муж взял Белокаменский Меркурий. Ты не против, если я расположусь на козетке и буду беззастенчиво тебя разглядывать, утомясь от чтения? Совершенно не против, рассмеялась я, устраиваясь в кресле. Забавно, но я чувствовала себя студенткой в читальном зале институтской библиотеки. Может быть, потому, что, как и на первых курсах, приходилось продираться через малознакомые слова, а может, потому, что, поднимая глаза от текста, я встречалась взглядом с Виктором. Точно так же я переглядывалась с моим тогдашним возлюбленным, за которого у меня хватило ума выскочить замуж, не дожидаясь диплома. Я вдруг обнаружила, что не могу вспомнить его лица. «Что случилось?» – спросил Виктор. «Внимательный, зараза!» Я ответила не сразу. Представила лицо Леночки, мамы, отца. Все вспоминались отчетливо. А вот тот, кто стал отцом Леночки, словно стерся из памяти. Потому что сейчас мне стал важен совсем другой мужчина. Глава 6. Вечер прошел уютно. Под шуршание страниц, негромкое обсуждение только что прочитанного и аромат чая с травами и меда. Виктор, извинившись, ушел спать рано. Было заметно, что перелом по-прежнему его беспокоит. Я осторожно спросила, может, ну его, этот театр, да и вороватый приказчик обманывал явно не один день, так что лишние сутки ничего не решат. Однако муж менять планы из-за какого-то ребра не собирался, потому и я не стала менять свои. Сварила гель для укладки волос из корня алтея и льняного семени. С Дуниной помощью накрутила вымытые волосы на попельотке из тканевых жгутиков и старых газет. Конечно, к утру все это не просохло, так что к завтраку пришлось спуститься в чипце. Когда поедешь по лавкам, постарайся не забыть, что в театр не принято опаздывать, и оставь достаточное время на сборы, сказал муж после завтрака. Хорошо, сказала я, про себя недоумевая, что там собираться. Сложно сочиненные макияжи здесь рисовать не принято. Платье Дуня выгладила с вечера. Когда Петр принес подставку для фары, то есть каретного фонаря, я объяснила ему, как сделать плечики из проволоки, и теперь наряд для театра спокойно висел на них. Виктор помрачнел, увидев в будуаре платье, но промолчал. Я тоже сделала вид, будто ничего не поняла, переключила внимание мужа на саму вешалку. Оказывается, ничего подобного здесь никто не делал, и пришлось мне, мысленно хихикая, описывать и даже рисовать все варианты конструкции. Чую я, скоро у князя появится еще один источник дохода. Может и мне не заморачиваться с патентом на коптильню, а открыть производство пудры из овса и мела, а то и той же картошки. Я отложила эту мысль на потом, и без того не знаю, за что хвататься. Я оставлю тебе Герасима, Петр плохо ориентируется в городе, продолжал напутствовать меня Виктор. Кирпичи я закажу тебе сам и договорюсь, чтобы их привезли в Ольховку, как только дороги подсохнут. Спасибо, улыбнулась я. А на фабрику я могу заехать или ты будешь слишком занят? Я привезу полный каталог всего, что производится, и веществ, используемых в производстве, вставила я. Муж изумленно приподнял бровь. Хорошо, я помню про охлоренную известь и квасцы, но, возможно, ты найдешь что-то еще интересное для себя. А пока развлекись у модистки, в шляпной лавке и куда ты еще соберешься. Скажешь, чтобы, как всегда, записывали на мой счет. Я не стала говорить, что к модистке загляну в последнюю очередь. Смиренно выслушала все наставления, поцеловала мужа перед его отъездом, чем, кажется, невероятно его удивила, и отправилась собираться. Капорно импровизированные бигуди налез с трудом, все же предполагалось, что он будет надеваться на относительно гладкую прическу с пучком на затылке и, что хуже того, с локонами, выпущенными на лбу, так что часть чепца и волос торчала спереди. Само по себе вроде бы ерунда, но волосы все еще были влажными, и разъезжать в таком виде по холоду явно не стоило. Поэтому я достала палантины, которые сложила мне Марья, невесомые, из кашемира с ярким принтом, и намотала тюрбан. В конце концов, если носит шелковые, то чего бы и шерстяному не быть. Герасим к моему появлению подготовил выезд, открытую коляску. Когда я подошла к ней, спросил, кто с вами поедет, барыня? Никто, пожала плечами я. Прощения прошу, Настасья полна, но одну я вас не повезу, чтобы потом каждая собака брехала, будто княгиня разъезжала в одиночку в открытой коляске, точно какая-то, прости господи. И без того барину стыда хватило. Он напрягся, ожидая крика, а то и пощечины, но я так оторопела, что только и смогла сказать. Но муж мне сам предложил, он же не думал, что вы одна поедете. Ладно бы в карете, но в карете вы в театр вечером направитесь, отмыть и просушить не успеем, так что пусть пока стоит чистая. А с кем я, по-твоему, должна ехать? Продолжала изумляться я, ни родственниц, ни приживалок. Это уже не мое дело, барыня, что старая княгиня в деревню удалилась от суеты городской. Судя по интонации, он явно повторил чьи-то слова, может и той самой старой княгини. Вот, значит, почему Настенька не смогла промотать состояние мужа. Когда свекровь ездит рядом, точно Цербер, впрочем, может она и не Цербер, а милейшая женщина, откуда мне знать. В любом случае стратами особо не развернешься. Пошлите письмецо, может, кто из городских барынь согласится. Я отвезу. Писать неизвестным мне городским барыням и ждать, когда они соберутся и приедут, если вообще захотят. Не хотелось, как и ругаться с кучером, который беспокоился о репутации, пусть не моей, но барина. Дуня сойдет в качестве компаньонки. Герасим почесал в затылке, обдумывая незнакомое слово. С Дуней можно, главное, чтобы ни одной. Пришлось кликнуть горничную. Наконец мы обе устроились в коляске. Герасим был прав, меня здесь знала каждая собака. Вчера, когда мы выезжали с мужем, я списала внимание на него, но и сейчас все встреченные в колясках и многие пешеходы кивали мне, обозначая поклон. Дамы и девицы, холодно, мужчины приветливей, но и те, и другие таращились на мой головной убор. Похоже, я опять погрешила против приличий. «Останови-ка», — велела я, увидев вывеску «Ломбард». Ничего ценного у меня с собой не было, но хоть теоретически узнать, что могут дать за драгоценности, лежащие под картошкой. Герасим подал мне руку, помогая спуститься, и, ступив на тротуар, я едва ли не нос к носу столкнулась с Евгением Петровичем. Его-то что занесло в город? Я ответила на поклон и, не желая поддерживать беседу, отвернулась. Пусть это и было грубо, но последняя наша встреча с деревенским доктором оставила не слишком приятные воспоминания. Похоже, чувство это было взаимным, потому что, оглядев меня с ног до головы, Евгений Петрович заторопился прочь, в ту сторону, откуда только что пришел. Я пожала плечами, охота туда-сюда бегать, пусть бегает, и вместе с Дуней вошла в дверь. Беседа с хозяином оказалась недолгой и малоинформативной. Подслеповато щурясь и именуя меня милостивой государыней, он сказал, что не может ничего предположить, пока сам не изучит драгоценности. Нет, даже приблизительно. Нет, ни описание, ни наброски тоже не помогут. Наверное, этого следовало ожидать. Я сама не возьмусь ставить диагноз по приблизительному описанию симптомов. Мысленно обругав себя за зря потраченное время, я вернулась в коляску и велела Герасиму ехать в аптеку. Аптекарь выглядел словно ожившее представление о книжном черве, худощавый, сутулый, в пенсне. «Скажите, что у вас есть из противовоспалительных?» Начало я после приветствия. Мужчина вытаращился на меня так, будто у меня вторая голова выросла. Мысленно отвесив себе оплеуху, я поправилась. «В смысле, что у вас вообще есть? Не понимаю вас, милостивая государыня». Аптекарь снял пенсне и начал его протирать. Но если он хотел таким образом отделаться от странной посетительницы, то не на ту напал. «Я хотела бы приобрести некоторые препараты, растительные и, возможно, химические. В смысле, минеральные. Пожалуйста, дайте рецепты. Если у меня чего-то нет, то закажу из столицы, но скажу не хвастаясь, что не в каждой ильинской аптеке вы найдете столько разнообразных припасов, как у меня. У меня нет рецепта. Я хотела бы приобрести это для себя, про запас». Я мило улыбнулась. «Знаете, из деревни в вашу чудесную аптеку не накатаешься. Сейчас закончится сезон простуд, начнутся кишечные». Я в последний миг удержала за зубами слово «инфекции». Словом, вы меня понимаете. Опять же, ушибы, порезы. «Вы можете мне помочь, князь Северский оплатит ваши траты». Аптекарь снова водрузил на нос пенсне, снял с полки за спиной фарфоровую баночку. «С вашего позволения, начнем с ушибов и подобных вещей. Вот пластырь, который очень быстро заживляет все раны, в том числе ожоги, отменнейшего качества. Ингредиенты я покупаю у Крашенинникова, у него никогда не бывает подделок, значит, свинцовый. Спасибо, мне бы что-нибудь другое. Это по-настоящему живительный пластырь, и все же я воздержусь от его покупки». Аптекарь поджал губы, но снова растянул их в улыбке, кажется, решив, что выставит счет князю не только за лекарства, но и за потраченные нервы. «Могу предложить данилакский пластырь. Что в составе? Смола гумми и перуанский бальзам. это еще туда-сюда, но все же я поинтересовалась, а можно мне просто перуанского бальзама, без смолы, можно, но он не дешев. Впрочем, князь едва ли стеснен в средствах. Аптекарь вопросительно посмотрел на меня, я холодно улыбнулась, давая понять, что не намерена обсуждать финансовые дела мужа. «Будьте добры, еще, пожалуйста, что-нибудь для промывания ран». Он поставил на прилавок бутыль темного стекла, скипидарное масло для остановки кровотечений. Видимо, сообразив, какой вопрос последует, аптекарь добавил: «Скипидар смешивается с водой и перегоняется в кубе, и получается более чистый скипидар. Еще он может быть полезен от сильного кашля, унимает боли, гонит мочу, разбивает запоры и изгоняет глистов. Прошу прощения, только и смогла выдавить я, но внутрь принимать не более нескольких капель. Я проглотила все, что хотела сказать по этому поводу. Не нужно, спасибо. Очень хотелось просто попросить перечислить все, что у него есть в аптеке, но я представила, как обращаюсь с подобной просьбой к любому первостальнику. Не нужно долго гадать о направлении, в котором мне предложат пройтись. Сама не знает, что хочет», — читалось на лице аптекаря. Впрочем, он попытался предложить мне еще пару средств, столь же живительных. В конце концов я все же не выдержала: «Перечислите, пожалуйста, что у вас есть в наличии из готовых лекарственных средств и компонентов лекарств», — попросила я. «У меня более 200 лекарств», — возмутился аптекарь. «Вы хотите, чтобы я перечислил вам все?» «Да, пожалуйста». Я улыбнулась и захлопала ресницами. Улыбка подействовала. Аптекарь повернулся к полкам и начал перечислять все, что есть. Поначалу я пыталась понять, по какому принципу он группирует лекарства, но скоро бросила это дело. Ярь медная соседствовала с сабуром, затвердевшим выпаренным соком алоэ, ртути мышьяк, с очищенным свиным салом, бура, со шпанскими мухами. Так что я просто останавливала его, услышав что-то полезное, и просила отложить для меня. Как ни удивительно, нашлось немало. Сушеные растения покрыли почти весь прилавок, некоторые, вроде зверобоя и пустырника, у меня уже были, но стоило пополнить запасы. С такой медициной они у меня быстро уйдут. Другие, вроде корня мыльной травы, я собиралась использовать не для лечения. К моему изумлению, в аптеке продавалось и немало специй: корица, семена горчицы, мускатный орех, гвоздика, шафран и имбирь. Кроме растений я купила буру, горячее вино, оказавшееся почти чистым спиртом, и мел. Знала бы, послала бы за ним в аптеку, а не возилась бы вчера с его очисткой. Я думала, что выйду из аптеки нагруженная, но аптекарь пообещал, что сам все соберет и пришлет в дом князя Северского. Спорить я не стала и, устроившись в коляске, велела вести меня в хозяйственную лавку, или как там она называется. Глава 7. Рынок был слышен издалека. Ровный, невнятный гул, когда мы приблизились, рассыпался на многоголосие. Булавки, иголки, стальные приколки, пальто и жилеты, сапоги и жакеты. «Торгую, не спешу, двигай к нашему шалашу. Сбитень горячий, медовый, стригу брею». Между торговых палаток расхаживали торговцы на разнос, и в их коробах я видела не только съестное, но и отрезы тканей, обувь, платки. Я вертела головой по сторонам почище Дуни, которая нет-нет да вспоминала, что горничная знатной дамы, и на несколько мгновений замирала. Но любопытство брало свое, и она снова начинала вертеться, едва ли не подпрыгивая от нетерпения. Правда, как следует разглядеть базар не удалось. Герасим придержал лошадь ровно настолько, чтобы не снести кого-нибудь из снующих прохожих, но останавливаться не собирался. «Наверное, в красные ряды везет», — предположила Дуня. «Разве ты была здесь?» — удивилась я. Девушка сама говорила, что никогда никуда не уезжала из своей деревни. «Нет, дядька сказывал, он каждую зиму в город нанимается, а как возвращается, рассказывает, что в мире делается. Я люблю его байки слушать. Здесь вот простой люд. Вон там», — она указала на видневшиеся впереди деревянные постройки, — «красные ряды, это для чистой публики, кому толкотня да запахи не нравится. Запах и в самом деле даже ветер не мог сдуть. Можно хоть с закрытыми глазами понять, вот мы проезжаем мясные ряды, а вот ароматы рядов булочных, вот запахло кожей, а то защекочет нос пряный запах петрушки и лука, похоже, из теплиц. Аглая с Дарьей только в красные ряды ходит. Говорят, торговцы у них уже проверенные, товар свежий, и обманывают в меру», — продолжала Дуня. «А вот в этих галереях», — подсказала я, проследив за ее взглядом, — Да, в этих хоромах каменных товары деликатные, дорогие. Дядька так сказывал, сам он туда не совался, все равно бы не пустили. По спине Герасима было видно, что ему очень хочется прокомментировать наш разговор, но приличия не позволяют. Чтобы дать ему возможность заговорить и заодно удовлетворить свое любопытство, я спросила: «Расскажи, куда ты нас везешь?» Красные ряды мы почти миновали, и лошадка продолжала мерно перебирать ногами. «На ленивый торжок поедем, там вещи, полезные в хозяйстве, гуртом продают. Барин сказывал, вам много чего надобно». «Спасибо», кивнула я. «Может, что-то посоветуешь?» Теперь спина кучера выразила удивление. «Разве гоже мне барыне советовать? Ты же уже посоветовал Дуняшу взять, и я тебе за это благодарна. Не дал мне себя и мужа опозорить по забывчивости. Может, еще чего подскажешь?» Герасим потянулся почесать в затылке. «Куда прешь, раз зазява?» Он снова перехватил вожжи. «Простите, Настасья полна. Ежели меня послушать хотите, так одно могу сказать. Торгуйтесь и за всем внимательно следите. У них, у торгашей, только меж собой слово честное, а нашего брата, думают, не проведешь, так и не проживешь». Он замер, осознав, что причислил меня к нашему брату. «Простите, барыня, без попутал». «Ничего», улыбнулась я. «А вас, господ, еще раз простите. По ихнему обычаю и вовсе грех не обмануть, вы же монет не считаете». «Монет, хорошо, что я взяла кошелек, но хватит ли денег?» Виктор сказал. «Запиши на мой счет», и я расслабилась. «Может, попросить Герасима вернуться в красные ряды, хотя вряд ли бары сами покупают гвозди и прочие хозяйственные мелочи, для этого есть приказчики». Видимо, все эти мысли отразились у меня на лице, потому что Дуняша наклонилась к моему уху и прошептала: «Мне барин кошель дал с ассигнациями. Сказал, ежели вы захотите на рынок поехать или в чайную заглянуть, вам отдать, чтобы было чем расплатиться. А если не поеду, — полюбопытствовала я, — тогда отдать вам уже дома». Дуня нахмурилась. «Сдается мне, он мою честность проверить хотел. Вы уж, сделайте милость, скажите ему, чтобы не обижал так больше». Она повозилась под тулупом и протянула мне бумажник из черной кожи. Я заглянула внутрь, и первым, что я увидела, была записка. «Я помню, что обещал тебе содержание, и выполняю обещание. Марье я доверил бы любую сумму безоговорочно, надеюсь, что и в Дуне ты не ошиблась. Вот же невыносимый тип». «Скажу», — пообещала я Дуне, — «непременно скажу». В конце записки была указана сумма, лежащая в кошельке. Да уж, князь явно не мелочился, проверяя честность прислуги. Я отвернулась от Дуни к Герасиму. «Расскажи, как купцы обманывают? Ежели товар какой россыпью, вроде зерна или гвоздей, то в мерке выпуклое дно делают, чтобы, значит, меньше помещалось. Одно время бургогородской голова даже велел все рассыпные товары только на вес продавать, без мерки. Да толку никакого не было», — хихикнула Дуня. «Дядька сказывал, начали гирьки высверливать и варом смоляным доливать, чтобы, значит, она полегче была. А ежели покупать у мужиков зерно там или кудели, так, наоборот, в гирьки свинец добавлять, чтобы побольше товара взять за те же деньги. Что ж, все как в моем мире. Кто-то честен, кто-то пользуется всеми способами, чтобы нажиться побольше. Интересно, сумею ли я просветить гирю, как Виктор, грязную воду? А то гвоздь в чашку весов втыкают, а как инспектор идет, вынули его, и не поймаешь», — вставил Герасим. «От гвоздя перевес невелик», — заметила я, вспомнив, — «воруют в меру. Похоже, таковы были неписанные правила игры. Так-то оно так, да с миру по нитке, голому рубашка». Кучер хохотнул. «Хотя когда это купец гол ходил, хоть и считается мужик, да с мужицкой-то жизнью ягойную не сравнить. Запахи рынка сменил свежий запах талой воды, перемешанный с прохладным весенним воздухом. Мы выехали на набережную, где вдоль берега теснились баржи, лодки и лодчонки». Герасим натянул вожжи. «А вот и ленивый торжок. Прежде чем выйти из коляски, я решила проверить пришедшую в голову мысль. Если моя магия – электричество, значит, я могу создать электромагнитное поле, как это делают аппараты МРТ. Не в этом ли секрет магии, позволяющий видеть сквозь стены?» Я опустила руку на сиденье коляски, пропустила силу через ладонь, представляя себе, как атомы начинают сдвигаться. Часть сиденья сделалась полупрозрачной, обнажив пружины, перетянутые крест-накрест широкими кожаными лентами. Я отпустила магию, довольно улыбнувшись. «Настасья полна», — позвала меня Дуня. «Иду, иду». Похоже, девушка ничего не заметила. Наверное, потому, что у нее магии нет. Но как получилось, что местные медики не используют эту способность для диагностики? Это же просто мечта. Никаких тебе огромных магнитов, никаких дорогущих аппаратов, только собственный мозг. Возможно, использовать ее на человеке опасно, как бы проверить. В магии до многого приходится доходить самому, вспомнились мне слова мужа. Не может ли быть, что для освоения заклинания и создания новых нужно понимать основные принципы естественных наук? Физика, химия, биология. Вернусь домой, покопаюсь еще в журналах, чтобы понять, в правильном ли направлении я думаю. Но, если в правильном, придется мне вспомнить все, что когда-либо учила, а заодно подтянуть математику. Кто там из древних сказал, что она – язык, на котором с людьми разговаривают боги? «Пожалуйте к нам, барыня», – прервал мои мысли шустрый молодой человек. «И девушка ваша пусть с вами идет». Он попытался подхватить Дуню под руку, увлекая за собой, но та дернулась. «Дуня, помоги мне». Я взяла ее локоть, изобразив, что опасаюсь ступать на мостки, даром что баржу и берег разделяли только плетенные из веревки кранцы. Назойливость зазывал и мне не понравилось, но, похоже, здесь это было в порядке вещей. Вон у соседней баржи мальчишка перегородил дорогу крестьянину, протягивая ему коробочку с какими-то мелочами. Мужик замешкался, и мальчишка стал дергать его за полу кафтана, увлекая к воде. Проходящий мимо человек с крупной бляхой на кафтане, похожей на ту, что носил урядник, не обратил на происходящее никакого внимания. «Интересно, обратно без покупок выпускают или надо хоть гвоздик приобрести?» Я хихикнула, представив, как пробиваюсь на берег с помощью магии и доброго слова. «Жаль, боевого кота нет. Как там Мотя?» Я уже успела соскучиться и по нему, и по нянюшке. Ступив на борт, я поняла, почему плавучий рынок назывался ленивым торжком. Никто не морочился с тем, чтобы выгружать и распаковывать товары. Выставили на палубу понемногу всего, что есть. «Барыня, лучший товар на всей реке, из самого Белокамня». Тут же подскочил ко мне мужчина средних лет. На степенного купца он, несмотря на бороду, походил мало. Наемный продавец, или как его здесь именуют, и цены ниже не бывает, куда вокруг не пойдите, нигде таких хороших цен не будет, чтоб мне завтра околеть, ежели вру. «Ой, не каркал бы, сиделец, а то вдруг сбудется», — хихикнула Дуня. Я пошла вдоль ящиков, разглядывая товар. Гвозди, от миниатюрных до здоровенных, длиннее моей ладони. Медная и стальная проволока разной толщины. Крепежные уголки. Правда, шурупов я, как ни старалась, не смогла разглядеть. Сидельца, как обозвала его Дуня, реплика девушки ничуть не смутила. Он прилип к нам, расхваливая каждый товар, около которого я останавливалась. Его зудение раздражало, хотелось поскорее убраться. Но, как ни крути, мне нужны были гвозди, и не факт, что на соседней барже не обнаружится такой же соловей. Услышав цену, я мысленно присвистнула. Герасим мог бы меня не напутствовать, хочешь не хочешь, а торговаться придется, знать бы еще, как это делается. «Пойдемте, барыня», — выручила меня Дуня. «Гвозди хороши, конечно, да дядька Игнат вам не хуже наделает, и в два раза дешевле. Что ж вы в коляске трястись до того дядьки будете, важной барыне можно и уступить немного», — тут же включился в игру продавец. Пока они с Дуней торговались, я успела и повосхищаться спектаклем, и заскучать. Торговец, похоже, заметив это, стал уступчивее и наконец предложил цену, которая устроила Дуню. Он проводил меня к весам, достал металлическую кружку чуть больше пол-литровой. «Сейчас все отмерим в лучшем виде. Вот, клеймо, мерка честная, все как подобает». Продавец указал на прилепленную к боку кружки сургучную печать с изображением сражающихся льва и дракона. «А поближе можно посмотреть», — захлопала ресницами я. «Говорят, всякие негодники дно утолщают». «Сущие негодники», — согласился сиделец. «А у нас все честно, все по весу». Он бросил на чашку весов гирьку, зачерпнул меркой самых мелких гвоздей. «А гирьки можно посмотреть, как вам будет угодно», — льстиво улыбнулся продавец, вручая мне гирьку дном кверху. «5 фунтов, извольте видеть клеймо». Я вернула продавцу улыбку, взвешивая гирьку на руке. 5 фунтов, чуть больше 2 килограммов, но поди пойми на глаз, если сравнить ни с чем. Пришлось коснуться магии. Под клеймом был высверлен цилиндрик, залитый чем-то более легким, чем чугун самой гирьки. «Клеймо, говоришь?» Я снова захлопала ресницами. «Наверное, и пристав подтвердит, что все честно. Он тут только что по берегу проходил. Торговец выхватил у меня из рук гирьку, уронил на пол. Ох ты ж, помялась. Наверняка легче стало, сейчас другую возьму. В считанные мгновения гирька исчезла и появилась новая, на вид ничем не отличимая от первой. Торговец, льстиво улыбаясь, вручил ее мне. Я никакого подвоха не нашла и решила, что все же куплю у него. Мелкие, с ноготь, как говорили тут, и средние, с палец, гвозди отправились в плотные холщовые мешки, перевязанные бичевой. Крупный торговец сложил в деревянный ящичек, а здоровенные, которые использовали в строительстве, обернул холстиной и перевязал бичевой. «Вот, барыня, извольте забирать». В его улыбке мне почудилось злорадство. И в самом деле, покупала я с размахом, помня, что домашние запасы подходят к концу. Кажется, после смерти Настенькиной матери об их пополнении никто не заботился, а я со своей магией не могу починить все. Так что теперь у моих ног лежало примерно 14 килограммов гвоздей. Глава 8. Прежде чем я успела попросить сложить все это в один мешок, чтобы поухватистей было, Дуня взялась за два самых тяжелых свертка, легко, будто играючи. Действительно, дома она полные ведра таскала, что ей 10 кило гвоздей. Я подхватила остальные и, распрощавшись с ушлым продавцом, отправилась к коляске. Увидев нас, Герасим окликнул болтающегося рядом мальчишку. Тот взял лошадь под уздцы. Конюх подошел к нам. «Давайте, барыня». «Что ж это сиделец хоть какого парнишку не кликнул помощь?» «Не захотел», — хмыкнула я. «У Дуни прими, ее ноша тяжелее». Герасим почесал в затылке, но спорить не стал. Впрочем, Дуняша, освободившись от своей поклажи, тут же выхватила из моих рук свертки и, хихикая, стала рассказывать про помятую гирьку. Кучер хихикнул, что, по-видимому, заменяло ему смех, и закинул гвозди в сундук, прикрепленный к задней части коляски. «Домой везти, Настасья полна, да ты что, мы только начали!» Возмутилась я. «В самом деле, веревки, толстые, которыми привязывают поклажу к телеге, бельевые и шпагат, пакля, скрутить в жгуты для подвязки растений, перенабить подушки в старой коляске, на которую даже кредиторы не позарились, да, в конце концов, у такивачели, на все магии не хватит, брезент или подобная холстина. Свои запасы я перевела почти полностью, а для работы в саду понадобятся рукавицы, и как бы не пришлось укрывать сад от заморозков. Восковые свечи и просто вощина, если найдется. Деревянное масло для Марьиных лампадок и фонарей, которые я собиралась развесить над крыльцом и у хозяйственных построек. Алифа. Кирпичи Виктор обещал, но позаботится ли о растворе для кладки? Про цемент я тут не слышала ни разу. Значит, нужна известь. В земле под сараем оставались еще два горшка, но хватит ли? Лучше докупить, запас карман не тянет. Дверные петли и скобы, крючки и петли для них, бельевые прищепки, иголки обычные и шорные, нитки швейные и банки для консервирования, пусть здесь пока и не знали консервирования. Словом, все те мелочи, что постоянно нужны в хозяйстве и о которых после смерти матери Настеньки никто не заботился. Почти на каждой лодке повторялись вариации одного и того же спектакля. Где-то облегченные гирьки, где-то продавец так ловко обходился со счетами, что впору было восхититься, чтобы не прибить его теми же счетами. Продавец пеньки, я собиралась навязать из нее чуйни, самое то для летней работы в саду, не стесняясь понаставил рядом со своим товаром ведра с водой, как будто влаги от реки мало было. Предложение подсушить товар магией, чтобы не завелась плесень, он не оценил. Похоже, у сидельцев была своя агентурная сеть из мальчишек, болтавшихся на набережной, и весть о придирчивой барыне разнеслась по рынку, потому что как раз после лодки спакли обманывать меня перестали, или стали делать это так изощренно, что я не заметила. Бортник, продающий воск, свечи и мед с небольшой лодчонки, оказался честен. От тепла моих пальцев воск стал мягким, начал издавать легкий медовый аромат, а когда я сбросила с пальцев искру, загорелся ровно, без копоти. И свеча, когда я зажгла одну, взятую из груды таких же, не коптила. Мед тоже был хорош, хоть и засахарился, как ему полагалось к этому времени. Все же я взяла немного, на пробу. В таких условиях примесь муки особо не проверишь. Если дома окажется, что глаза и язык меня не подвели, пошлю кого-нибудь к нему купить побольше, чтобы увезти в усадьбу. «Домой», — сказала я наконец, — «не серчайте, барыня, но сперва к модистке и за шляпками». «Так барин велел, ежели вы сами не вспомните, и еще велел с вами не спорить, просто делать по-евойному. Вот, значит, как, что ж, я тоже спорить не буду, просто сделаю по-своему. Тем более, что легкомысленные Настенькины платьица мне самой не нравились. Так что я с чистой совестью позволила модистке навязать мне бальное платье, только не из полупрозрачного шифона, а нормальное, плотное. Закрытое платье для летних прогулок в усадьбе, даром что летом мне будет не до прогулок, и платье для верховой езды, которое дополнялось жакетиком, обрезанным под грудью, и панталонами со штрипками. Эти панталоны и навели меня на мысль, мне нужно еще 3-4 платья, особенных, вот такой длины. Я показала себе над коленом, у бедной модистки глаза полезли на лоб, она даже не сразу нашлась, что ответить, а я продолжала, и к ним шароварчики, не очень широкие, но достаточно свободные, чтобы не мешать работать в саду. И пусть только Виктор попробует сказать, что в таком наряде видно что-то лишнее. Модистка кое-как обрела дар речи. Но это же невозможно. Будет скандал. Князь Северский. Я захлопала ресницами. Я же не собираюсь заставлять князя это носить. Женщина закашлялась. Я осторожно постучала ее по спине. Но, кажется, это только ухудшило дело. Если вы боитесь, что князь не оплатит счета за такие наряды, начало было я. Князь всегда платит по счетам, покачала головой модистка. Но каков будет скандал в свете? Я не собираюсь выходить в этих нарядах в свет. Они нужны мне для работы в саду. У модистки сделалось такое лицо, что я испугалась, как бы она не помчалась за Иваном Михайловичем. Но, похоже, портниха решила, что с сумасшедшими лучше не спорить. Так что она согласилась пошить мне костюмы, два из теплой шерсти и два из хлопка, настоящего, не подделанного шерстью. Хотите, подожгу нитку, чтобы вы убедились? Не желая лишний раз спорить, я понюхала остаток вспыхнувшей от свечи нити, подтвердила, что паленым волосом она не пахнет. Модистка, в свою очередь, не попыталась удлинить платье, зарисовывая фасон. Когда она снимала с меня мерки, под болтовню о пустяках заметила. Моей тетке, когда она сильно отощала после болезни, доктор рекомендовал смесь из желтков, меда, какао и коровьего масла. Она говорила, что это очень вкусно, и быстро вернула прежние формы. Намек выглядел очевидным, но я не была уверена, что хочу немного потолстеть. Все же я согласилась с тем, что это наверняка вкусно, позволила записать рецепт на случай, если кому-то из ваших родственников понадобится, и мы распростились. Прав был барин, когда велел Герасиму вас к модистке вести, еле слышно заметила Дуня. И отдохнули, и порадовались. Вон как глаза блестят. Я решила не огорчать ее рассказом, что меня веселит удавшаяся шалость, и позволила вести себя к шляпнице. Кажется, шляпки стоили дороже платьев, потому что хозяйка лавки усадила меня пить чай. Отказываться я не стала, наездившись по весенней прохладе. После чая девочка-помощница начала носить мне шляпки, предлагая примерить. На мой взгляд, новые отличались от тех, что лежали в моей кладовой, только цветом, а разматывать тюрбан, являя миру попельотки под чепцом, мне не хотелось. Спасибо, но, пожалуй, я воздержусь от покупки. К тому же я стала уставать от разноцветия и блеска золотой вышивки и перьев. Как, ахнула хозяйка, неужели вы не выведете в свет хоть одну новую шляпку? Она демонстративно закатила глаза. Эти злые языки скажут, князь охладел к вам. Ах так, я бы хотела кое-что особенное, пропела я. Что-то, чего ни у кого нет. Вы делаете на заказ? Увидев набросок, шляпница округлила глаза не хуже модистки. Но такого никто не. Раз я буду носить, то уже не никто, улыбнулась я. Ума не приложу, чем ее смутила обычная вьетнамка. Веками женщины прятали под ней лицо от солнца, работая на рисовых полях. Значит, и мне сгодится. Сложный каркас, да уж не сложнее каркаса капора. Я даже не представляю, к какому наряду. Не представляете, так не представляете, не стала спорить я. В самом деле, пора бы домой. А шляпку мне Дуня сплетет из соломки, и не будет рассказывать, что такое не носит. Так что я распрощалась со шляпницей, оставив лишь обещание подумать еще и, возможно, дать знать, если все же захочу что-то купить. Когда я выходила из дома, навстречу мне шмыгнула какая-то девушка, судя по одежде, прислуга. «Барыня, тут такое дело, вы только не ругайтесь», — начала Дуня, когда я села в коляску. «Что случилось? Я не знала что. Я никогда в городе. Да что стряслось?» Уже всерьез испугалась я. «А дядька Герасим?» Она шмыгнула носом. «Герасим?» Кучер обернулся. Прибегала тут деваха одна и давай с вашей горничной лясы точить. Я сперва не лез, дело бабе, языками чесать. Да та возьми достань вы спрашивать. А что за шляпка, мол, на барыне, у кого сшитой нельзя ли мерку снять? Я выдохнула, успокаиваясь. Деньги сулить начала, а Дуняша, дуреха, возьми да и скажи, дескать, никакой хитрой выкройки нет, просто шарфы, красиво намотанные, барыня сама постаралась. Я не знала, ничего страшного не случилось, успокоила ее я, и все равно не дело с чужими о господах болтать, не унимался Герасим. Я едва удержалась, чтобы не припомнить, как он убеждал Петра, будто барыня, скандалистка. Петр, конечно, формально не чужой, временно в том же доме служит, но, может, не останови его Герасим, не было бы и выстрела. Кучер будто прочел мои мысли, добавил себе под нос, да и со своими, пожалуй, не стоит. Дуня снова попыталась оправдываться, но я остановила ее. Училась девушка быстро, второй раз ничего подобного точно не случится. Когда я вернулась домой, экипаж заполняли свертки и сверточки, узлы и ящики, едва оставив место для нас с Дуней. К нам тут же подскочил Петр. Барин там весь извелся от нетерпения. «Идите, Настасья полна, и ты, Дуняша, барыне помоги, а мы с Герасимом все сами разберем». Я достала из кармана часы. Неужели не уследила за временем, увлекшись? Нет, до времени выезда в театр, обозначенного Виктором, еще 3 часа. Даже если положить час на прическу, хотя я уже продумала, как можно сделать быстро, просто и эффектно, останется время и выпить чая, и ополоснуться с дороги, и даже немного поскучать, если вдруг захочется. Но муж и в самом деле извелся. «Где тебя носит?» Поднялся он из кресла, едва я зашла в малую гостиную. «Опоздаем, с чего бы?» Изумилась я. «Я знаю, сколько времени тебе нужно, чтобы собраться. Ты удивишься», фыркнула я. «Занимайся своими делами и ни о чем не беспокойся. Как твои ребра? Очень хотелось просто просветить да посмотреть, но что если это действительно опасно? Где бы найти подопытного кролика, которого не жалко?» «Неплохо». Муж повел плечами, точно проверяя собственное тело. Я кивнула. «Вот и замечательно. К слову, ты обещал мне список веществ, которые так или иначе используются на вашей фабрике. Он длинный, а у нас мало времени. Как раз просмотрю за чаем», пожала плечами я. «Завтра с утра я отдам тебе его», уперся Виктор. Я демонстративно громко вздохнула. Муж едва заметно усмехнулся и покачал головой. «Что ж, опись подождет до завтра, мужу еще предстоит как-то пережить мои сегодняшние покупки, и пусть радуется, что я не приобрела пару мешков пушонки, решила сначала выяснить у него, нельзя ли отправить ее вместе с кирпичами». Глава 9. Прежде чем собираться, я попросила Дуню принести в будуар горячий чай с медом. Сама не заметила, как подкралось уже знакомое головокружение. Не такое сильное, как ночью, но все равно приятного мало. Чай с медом и конфеты сделали свое дело. Одевалась и причесывалась я уже в прекрасном настроении. Как я ни старалась, все равно не поняла, почему муж опасался, что мы опоздаем. Прическу я сделала в 3 свободных пучка, на 3 хвостах, просто и эффектно. Концы убирать не стала, оставив локоны падать на шею, и вытянула несколько невесомых прядей у виска, которые придали лицу нежное и невинное выражение. Прокрашенная вчера сорочка, высохнув, приобрела телесный цвет, чуть темнее, чем белоснежная кожа, которая мне досталась, но под верхним платьем этого совершенно не было заметно, как и самой сорочки, и еще одной нижней юбки под ней. На плечи я накинула разглаженный палантин. Хоть белье и прикрыло большую часть тела, декольте платья было таким глубоким, что впору пупок отморозить. Жаль, броши нет, сколоть шарф, но раз я демонстративно явлюсь в театр без украшений, то придется обойтись булавками. Припудрив лицо, я покрутилась перед зеркалом так и этак под восторженные ахи Дуняши. Все прилично и не просвечивает. Когда я появилась в гостиной, Виктор с неописуемым выражением лица изучал какой-то список. «Хотел бы я знать», — начал было он, но осекся на полуслове. «Ты невероятно скромна и в то же время так соблазнительна, что я подумываю никуда не ехать». И столько нежности и одновременно страсти прозвучало в его голосе, что я смутилась, будто девчонка, опустила ресницы. Щеки запылали так, что никакая пудра бы не спасла. Муж склонился к моей руке, с улыбкой выпрямился, но от меня не ускользнуло, как он задержал дыхание. Похоже, неплохо, явное преувеличение. «Может быть, действительно никуда не поедем?» – спросила я. «Посидим, попьем чая, почитаем, как вчера. Я не позволю какому-то хлыщу испортить нам вечер». Виктор снова улыбнулся. В гостиную вошел Алексей, неся на подносе сложенный лист бумаги. Муж, извинившись передо мной, взял его, заглянул внутрь. Брови его взлетели на лоб. «Гвозди, пакля, банки, а теперь еще лекарства, ты меня удивляешь. Я ждал счетов от модистки и ювелира». Он вернул лист на поднос. «Отнеси в кабинет, от модистки тоже будет», — утешила я Виктора. «И, кажется, не маленький. Вот теперь я узнаю свою жену», — рассмеялся он. Подал мне руку. «Пойдем, пора ехать». Дорога до театра оказалась недолгой. Василий, который ехал рядом с кучером, открыл дверцу, выпуская Виктора. Тот помог выбраться мне. Жалеть, что я не подумала о сменной обуви, не пришлось. Между нами и зданием театра оставалось лишь несколько шагов по брусчатке, а за нашей каретой уже выстроилась очередь других, точь-в-точь как машины перед школой в начале учебного дня. В фойе Виктор скинул на руки Василию теплый плащ с пелериной, помог мне снять тулуп и пуховую шаль, их тоже отдал лакею. «Можешь погреться в карете, чтобы по трактирам не шастать. Если разносчик с чаем придет, купи себе и Герасиму чая и калачей». Он извлек из кармана и вручил лакею несколько медных монет. Я хотел оглядеться, но света не хватало, зеркала в глубине фойе выглядели тусклыми, стены терялись во мраке, а прибывающие вовсе не стремились общаться. Так же, как и мы, скидывали на руки слугам верхнюю одежду, давая наставления. Виктор подал мне руку и повел вглубь здания, к лестнице. Ее освещали куда лучше, как и коридор, в который мы вышли. Я ожидала увидеть толпу и заранее напряглась в предвкушении встречи со знакомыми, которых я не знала, но коридор оказался пуст, хотя из-за дверей доносился приглушенный гул зрительного зала. Только в самом конце промелькнула какая-то пара. Молодой человек в униформе, стоявший у одной из дверей, поклонился нам, протянув Виктору что-то похожее на программку, и открыл дверь. В ложе стояло всего два кресла, ложи справа и слева от нашей пока пустовали. «Держи программу». Виктор вручил мне листок, полученный от парня в униформе. «Чего ты хочешь? Мороженого, фруктов, вина?» «Ничего, спасибо», — улыбнулась я. «Только если ты сам что-то хочешь». Я мельком глянула в программку, имена персонажей и актеров ничего мне не сказали, так что я начал разглядывать зрительный зал. Партер внизу выглядел однородно черно-белым, похоже, в нем не было ни одной женщины. Зато ложи пестрели шелками, переливались бриллиантами. Множество платьев откровенно просвечивали, но хватало и тех, кто не пошел на поводу у моды. Некоторые были в шелковых челмах, кокетливо прикрывавших лишь макушку, чтобы показать локоны. Дамы постарше носили токи и чепцы. Много нашлось и непокрытых головок, и моя прическа выглядела подчеркнуто скромной рядом с каскадами локонов. Виктор, склонившись к моему уху, называл мне имена. Некоторых я узнавала по его прежним рассказам, о ком-то слышала в первый раз. И все эти дамы, да и мужчины тоже, таращились на меня, кто холодно, кто с откровенным любопытством. Все, что мне оставалось, натянуть улыбку и распрямить плечи. Но я не смогла удержать вежливую улыбку, когда в соседнюю ложу вошла молодая пара. Кавалер был одет, как и прочие, прелести дамы прикрывала лишь тонкая дымка платья, точнее, не прикрывала вовсе. Посмотреть действительно было на что, будь я мужчиной, наверное, приклеилась бы взглядом. А на голове у дамы красовалась коническая шляпа, точь-в-точь, что я рисовала сегодня модистке, но сделанная из шелка. «Ольга Николаевна», — шепнул мне Виктор, — «считается одной из первых красавиц в округе. Ее муж, Денис Владимирович». Мужчина поклонился мне. Его спутница широко улыбнулась, но глаза остались ледяными, презрительными. Может, Настеньку и смутил бы этот взгляд, но я лишь изо всех сил старалась не засмеяться. «Настенька, рада тебя видеть». Ольга поправила сверкающий браслет на запястье. «Здорова ли ты? Так похудела. Я слышала, ты тяжело болела и очень переживала за твое здоровье». Я широко улыбнулась. «Наконец-то можно не пытаться сохранять невозмутимость. Твоими молитвами, Оленька, я прекрасно себя чувствую, и твое беспокойство я оценила. Ты так переживала, бедняжка, что и двух строк написать не смогла». Виктор за моей спиной закашлялся. Ольга вернула мне улыбку, поправила жемчужные нити, уходящие между грудей. «Мне показалось, ты все еще нездорова». «Ах нет, это платье. Я еще осенью говорила тебе, что оно придает лицу болезненный оттенок. А у тебя новая шляпка? Да, мне специально привезли ее из Лангеделя. Она кокетливо поправила локон. Не знаю, чего мне стоило не расхохотаться. Какая прелесть. Пожалуй, зря я надела платье, которое меня бледнит. Не хотелось выглядеть розовощекой, как крестьянка на морозе. Но если в Лангедойле вошли в моду такие шапки, значит, образ мужички становится популярен. Не понимаю, о чем ты? Ну как же, это крестьянская шапка. Такие на Востоке носят женщины и мужчины, работающие на рисовых полях. Спутник Ольги нахмурился, и я готова была поспорить, что он размышляет о размере счета. Сама Ольга пошла красными пятнами, но сумела изобразить улыбку. «Должно быть, ты что-то не так поняла. Князь показывал мне рисунки в журнале о путешествиях». Я с улыбкой оглянулась на Виктора. «Правда, возлюбленный супруг мой, не припомню, моя дражайшая жена». Во взгляде мужа прыгали смешинки. «Но, если ты так говоришь, значит, так оно и было». В ложе по другую сторону от нас рассмеялись. Я оглянулась. Пышнотелую даму в старомодном платье с узкими рукавами, расширяющимися от локтя, и талии на причитающемся ей месте я не помнила, но не узнать по описанию не могла. За глаза ее называли генеральшей, и, как я поняла, вовсе не по чину одного из покойных мужей. «Рад вас видеть, Мария Алексеевна», — опередил меня Виктор. Я тоже улыбнулась женщине. Хотя по лицу ей можно было дать не меньше 60, назвать ее старухой не поворачивался язык, столько жизнелюбия и энергии в ней было. «А я тебя нет, князь», — она погрозила Виктору пальцем. «Почто жену свою в деревне заточил почти на весь сезон, мне стало интересно, как выкрутится муж», но женщина не стала ждать его ответа. «Говорила я тебе, видели глазки, что покупали, не нравится, что жена резва не в меру, так взял бы какую старую деву, а то женился на жар птице и удивляется, что она не ведет себя как курица». Она обернулась ко мне. «А ты, княгинюшка, тоже хороша, муж у тебя всем на зависть, красивый, богатый, верный. Вы ему свечку, что ли, держали?» Не выдержала я, но почему-то обижаться на такое бесцеремонное вмешательство в личную жизнь не хотелось. «Уж поверь мне, я трех мужей схоронила, а уж сколько!» Она хмыкнула, не договорив. «Шутиха старая», — прошипели из ложи Ольги. «Не Люба, не слушай, а врать не мешай», — отрезала Мария Алексеевна. «Я, может, и шутиха, да в крестьянские шапки не режусь». Она снова обратилась ко мне. «Так вот, ежели ты хотела мужа ревностью подразнить, чтобы он больше тебя ценил, то только хуже сделала. Князь твой из тех, что, раскова разглядев, в сторону и не посмотрит, но и себе цену знает». «Ну да, я вижу, ты сама это поняла, больше уж так не глупи». Может быть, она хотела сказать что-то еще, но тут начал открываться занавес и все захлопали, а на балконе, где толпилась публика попроще, затопали ногами и засвистели. К моему удивлению, свет не погас. Я огляделась и в который раз обругала себя за привычки своего времени. Это электрические лампы можно притушить, лишь повернув выключатель, а в здоровенных люстрах на десятки свечей каждую свечку нужно гасить специальным колпаком на длинной палке, а в антракте как-то снова зажигать. Я обратила внимание на сцену, однако происходящее быстро мне надоело. Пьеса сама по себе была хороша, но исполнение навевало мысли об утреннике в детском саду. Или, если быть чуть более справедливой, о театре Кабуки, где смысл не в мастерстве перевоплощения актеров, а в символах, каждое слово и каждый жест выверены и абсолютно ненатуральны. Актеры заламывали руки, громко восклицали, герои и героиня, признаваясь друг другу в любви, рухнули на колени, приведя зал в полный восторг. «Ты, кажется, скучаешь», — шепнул мне на ухо Виктор. Я смущенно улыбнулась. «Ты не мог бы достать мне текст этой пьесы?» Мой внутренний голос бесится, когда читает не он. Что ответил муж, я не услышала. Все захлопали, кто-то закричал, и актриса тут же начала повторять трогательный монолог. От скуки я опять стала разглядывать людей и вздрогнула, обнаружив в ложе напротив Стрельцова, который сверлил взглядом не то меня, не то Виктора. Заметив, что я его увидела, граф с улыбкой поклонился мне и вышел из ложи. Все снова захлопали, начался антракт. «Я все же схожу за мороженым», — заговорил было Виктор, но, прежде чем он успел встать, в ложу зашел исправник. «Княгиня, вы очаровательны». Они с Виктором обменялись парой ничего не значащих фраз, потом Стрельцов сказал: «Я послал вам записку, но, увидев здесь, не удержался и решил лично попросить вас завтра заглянуть ко мне в присутствие. Ваша затея удалась. Поймали. Ахнула я. Кто он? Глава 10. Не стоит портить представление делами, встрял Виктор, и я сообразила, что каждое наше слово слышно в соседних ложах, а завтра будет известно всему городу, что будут судачить про крестьянскую шапку, не мои проблемы, а вот о том, что посторонние шастают в моем поместье по ночам, кому попало знать не обязательно. Да, прошу прощения, согласился Стрельцов. То есть как это прошу прощения, а мне до утра умирать от любопытства, гадая, кого они там изловили. Я устала и хочу домой, произнесла я тоном капризной девочки. Не правда ли, красоту этой пьесы способен оценить не каждый, обратилась к своему спутнику Оленька из соседней ложи. Что он ответил, я не стала слушать, потому что Стрельцов заговорщицки улыбнулся Виктору. В самом деле, здесь становится душно, даже у меня, здорового мужчины, затылок ломит, а княгиня так недавно тяжело болела. Вообще-то я давно была здорова как конь, точнее, кобыла, но говорить это вслух явно не стоило. Действительно, душно, согласился Виктор. Пожалуй, мы и правда поедем домой. Я тоже. Пойду попрошу предверника поймать для меня извозчика. Кирилл Аркадьевич, если вы оставляете выезд своим родственникам, можете воспользоваться нашей каретой, улыбнулся Виктор. Если я вас не стесню, нисколько. Настенька, мы с мужем будем очень рады вашему обществу, прощебетала я. По дороге к выходу Виктору и Стрельцову пришлось то и дело останавливаться, кланяясь знакомым. Почему-то дам в коридоре я почти не увидела, только несколько пар, как и мы, покидали спектакль. Видимо, женщинам было неприлично выходить из ложи во время антракта, не просто же так Виктор сам собирался сходить в буфет за мороженым для меня. Мы подождали немного в холле, пока предверник кликнет наших слуг с верхней одеждой. Наконец мы втроем устроились в карете. Виктор рядом со мной, исправник, напротив, спиной по ходу движения. Кого же вы изловили? Поинтересовался Виктор, когда карета тронулась. Обещайте, что не будете с ним стреляться, вместо ответа попросил урядник. Зайков, прошипел муж. Как Зайков? Оторопела я. Я была уверена, что домовой, доктор. Зайков, высокий и широкоплечий, не укладывался у меня в образ ночного вора, хотя ведь я могла уже и сама себя запутать. Видела человека один раз, несколько недель, а то и месяц назад, в полутьме. Зайков, подтвердил исправник, и утверждает, что приехал потому, что моя жена назначила ему свидание. Я проглотила ругательство. Именно, кивнул Стрельцов, заявление это, очевидная глупость, но, представляю, что начнется, когда он предстанет перед судом. Нет, раньше, когда вернется домой и станет жаловаться направо и налево. В смысле, вернется домой, снова не поняла я. Разве он не будет сидеть до суда? Стрельцов пояснил. Ничего не украдено, жертв нет, объяснение вполне правдоподобное. Но я не, вы это знаете, я вам верю, и Виктор Александрович, надеюсь, тоже. Но, само собой разумеется, вы стали бы все отрицать, даже если бы действительно назначили ему свидание и решили на него не являться. Крестьянину проникновение в дом, конечно, с рук бы не сошло, но Зайков, дворянин, завтра придется выпустить его под домашний арест. До суда. Гуманисты бы сказали, что это замечательно, но я никогда не отличалась особой гуманностью по отношению к типам, которые не умеют держать хватательные и совательные конечности при себе. Виктор мрачно хмыкнул. А наш судья сам в отношениях с замужней дамой, и, конечно, он будет на стороне несчастного влюбленного. Я даже не уверен, что это дело стоит доводить до суда. Анастасию смешают с... Меня в любом случае смешают с известной субстанцией, не выдержала я. Как это уже было? Я обернулась к Виктору. Ты знаешь правду, остальное не важно. Муж сжал мою ладонь. Знаю. Но кумушек это не остановит. Молодая и красивая женщина – идеальный объект для сплетен. Стрельцов вздохнул. Дамы любят его. И история о несчастном влюбленном и коварной соблазнительнице, которая дала ему надежду. Простите, Анастасия Павловна, я не давала ему никаких надежд. Взвелась я. Это ему явно приспичило нарисовать звездочку на фюзеляже. Прошу прощения, я не давала ему никаких надежд. Повторила я, история о якобы назначенном свидании, очевидная ложь, он прекрасно знал, что я в городе, и вы знаете, что это ложь, но доказать это мы не можем, можем и легко. Настя, помолчи, резко оборвал меня муж, с этим надо решить раз и навсегда, и не болтовней, только посмей. Хотелось крикнуть мне, но очевидно было, что не подействует. Хуже того, Виктор может решить, что я пытаюсь выставить его трусом перед исправником, и начнет доказывать, что это не так. Пропади оно пропадом, это хрупкое мужское самолюбие. Виктор Александрович, напоминаю, что я представитель власти, и я не могу одобрить дуэль, какой бы обоснованной ни была причина. Больше того, я должен всячески воспрепятствовать такой возможности. Кто-то говорит о дуэли, сделанным удивлением сказал муж. Я говорю, и вы ушли от ответа на мою просьбу не вызывать Зайкова. Поэтому я вынужден превратить просьбу в требование. Дайте мне слово, что не пошлете ему вызов. Иначе мне придется потребовать домашнего ареста и для вас. Вы не посмеете. Посмею. Как ни унизителен домашний арест, это все же лучше, чем петля, которая полагается за поединок по закону. Нет, ну что у мужчин за манера по любому поводу проделывать друг в друге дырки? А разве покушение на убийство не является поводом для ареста? Спросила я. Ареста и казни, что я безуспешно пытаюсь втолковать вашему супругу. Может, хоть вы сможете уговорить его быть благоразумным. Строгость законов в рутении компенсируется необязательностью их исполнения, фыркнул Виктор. Никогда я исправник, но не судья, не унимался муж. Я говорю не о возможной дуэли, вмешалась я. Я говорю о попытке убийства князя Северского. Убийство, подобрался Стрельцов, и одновременно муж воскликнул. Настя, эта попытка еще и доказательство, что Зайков прекрасно знал о моем пребывании в городе, продолжала я, и что ни на какое свидание я его не звала. Есть свидетели, замолчи немедленно, и не подумаю, возмутилась я. Я не собираюсь становиться молодой богатой вдовой только потому, что у моего мужа гордыня в заднице играет. Кажется, это было грубо, потому что Стрельцов уставился на меня с изумлением. Но мне было все равно. Если уж ты так бережешь мою репутацию, подумай о том, что с ней станет, если тебя застрелит. В бедную Наталью Николаевну только ленивый не бросил камень, как будто мало ей было горя. Кто такая Наталья Николаевна? Полюбопытствовал Стрельцов. Знакомая моих знакомых. И правда, есть ли среди моих знакомых те, кто никогда не слышал о Наталье Николаевне? Осталась вдовой с четырьмя детьми, и все, кто знал ее мужа, обвинили. Анастасия, хватит. В голосе мужа прозвучало столько холода, что я едва не поежилась, хотя в карете было тепло. Кирилл Аркадьевич, прошу прощения, что вы стали свидетелем семейной сцены. Моя жена слишком остро воспринимает все после болезни. Еще скажи, что я вру. Молчать я не собиралась. Я не желаю больше говорить на эту тему, а я не желаю рыдать на твоих похоронах. Я повернулась к Стрельцову. Вчера вечером. Настя, еще одно слово, и я очень, очень рассержусь. Стрельцов стукнул в стенку кареты. Останови, я сойду. Он улыбнулся, словно мы все еще были в театре и болтали о пустяках. Князь, княгиня, спасибо за приятную и познавательную беседу. Зачем ты влезла в мужской разговор? Взорвался Виктор, когда за исправником закрылась дверь и карета снова покатилась по дороге. Затем, что он касался меня, тоже не стала сдерживаться я. Чем он тебя касался? Тебе подставляться под пули. И не лезь не в свое дело, не подставляйся. Перебила я его. Об этом я тебе и толдычу. Во-первых, вызов уже послан. Во-вторых, иначе тебя назовут блудницей, а меня рогоносцем. Как будто меня и так ею не назовут. Ты говоришь не касается, но это меня будут поливать во всех гостиных, как бы ни обернулась ситуация. Это мне придется разбираться, если тебя ранят или, того хуже, убьют.